Так как Кирилл Белозерский пользуется древнегреческими мерами длины, стадиями, остановимся кратко на статье о стадиях и поприщах. Она носит метрологический характер и впервые дает сопоставление русских мер с античными. Стадия и мат саженей 100, поприще же саженей 700 и 50. Есть же убо едино поприще стадии 7 и пол. Здесь имеется в виду мерная сажень, имеющая 176,4 сантиметра, а 750 мерных саженей составляли поприще в 1323 метра. О Земле, ее протяжении, форме и месте во Вселенной в сборнике рассказывают три статьи. Первая о широте и долготе, определяет размеры нашей планеты. Земле расстояние есть от востока даже до запада стадии 25 тем, от севера же до полудня 12,5 тьмы. Значит, по представлениям Кирилла, протяженность Земли по экватору равна 240 тысячам стадий. Древнегреческий географ, математик и хранитель Александрийской библиотеки Эратосфен, измеривший в свое время земной шар, пришел к выводу, что длина экватора 252 тысячи стадий. Пользуясь данными статьи о поприщах и стадиях, нетрудно вычислить длину экватора в километрах. 44 100. Истинная 40 76,6 километра. В рукописи решительно отвергается мысль о том, что Земля стоит на семи столпах. Она висит в воздухе посреди небесной праздности. По форме же наша планета, продолжает размышлять Кирилл, напоминает яичный желток, то есть шарообразно. Как все это резко отличается от предположений Козьмы Индикоплова, и как это сближается с предположениями античных ученых, того же Аристотеля или Птолемея, считавших Землю шаром. Далее в сборнике определяются размеры Вселенной, в частности, расстояние от Земли до неба, равное по расчетам автора около 5 миллионам километров. Но ведь до этого господствовали взгляды о досягаемости и края Земли, и края неба. Чтобы читатели могли представить себе столь огромную величину, Кирилл прибегает к сравнению. Небо отстоит от Земли на такое расстояние, что человеку, делающему в день по 20 поприщ, пришлось бы идти 500 лет. В заключение отмечается, что эти сведения взяты у звездоблюстителей и землемерителей. Академик Рыбаков придает большое значение этим статьям. Заволжский мудрец, современник Андрея Рублева, сумел пренебречь обилием христианской литературы, освященной авторитетом имен и традиций, литературой, издевавшейся над Аристотелем, глумившейся над антиподами и отвергавшей всякий опыт. Он сумел стать выше этой святоотеческой литературы и дал новую, смелую постановку вопроса о форме Земли, о ее месте во Вселенной, величественно определяя ее размеры. Составитель статей сборника 1412 года имел смелость противопоставить богословской традиции то новое, что сообщили звездоблюстители и землемерители. Не будь такого сборника с короткими статьями о мироздании, наши представления о кругозоре людей эпохи Рублева были бы куда менее полными, а ведь он не единственный. Известно, что с незапамятных времен на основе многовекового опыта вырабатывались всевозможные сельскохозяйственные приметы. Часто они принимали образную афористическую форму «май холодный, год хлебородный». С введением христианства приметы стали прикрепляться к именам святых. Какова Аксинья, такова и весна, Егорий с росой, Никола с травой и так далее. Часть примет из практики Северо-Восточной Руси была включена в сборник, относящийся к XV веку. Ему, следовательно, 500 лет. На одной из страниц читаем: «Егда гром приидет с востока, то всякого обилия много. А еще приидет в полудни, жито мало будет, и овцам гибель. Аще приидет с полунощи, вина и вещи много будет, то лето северно будет. Аще придет гром с западу, то лето будет сухо, дождя не будет». Там же нашли место и образцы народной мудрости, в частности, загадки. Вот пример. Вопрос. «Кый пророк двою родился?» «То кур. Первая курица яйца снесла. Из яйца второе вылупился, то есть родился. А пророк есть свет поведает людям рано.